Тамара поняла, что ей конец. Поскользнется, обязательно поскользнется и съедет в эту вонючую яму. И никто вытаскивать не станет. Она отказалась выполнить приказ. Сказала, что надо сделать черпак. Охранник стал материться, хотел столкнуть ее силой. Но в это время на ее счастье кто-то проходил из начальства. Тамара объяснила, что пока она сползет в яму, пока вскарабкается, сколько уйдет времени и много ли она успеет полить этой маленькой консервной банкой. А если ей дадут длинный шест и большую консервную банку, то она успеет полить весь огород вовремя, и в овощи уродятся. Начальство хотело свежих овощей. Рац предложение было принято, черпак сделан. Так всю весну Тамара и провела у этой выгребной ямы. Но начальство хотело не только свежих овощей. Начальство хотело и песен. Кто-то вспомнил, что давно не слышно Снегурочки. И Снегурочку вернули в бригаду художественной самодеятельности. Но на Рокпас она больше не попала и Алю не видела. Только иногда они переписывались. Есть другое письмо, написанное Алей 19 июня 1943 года, но только другой Тамаре. Тамаре Скащенко. Адресовано оно в Архангельскую область, в Нянды, почтовый ящик 219/4. Это, видимо, так называемая командировка того же Севдорлага, ибо почтовый ящик тот же, 219. Дорогая Тамара, очень была рада наконец получить от тебя весточку и узнать, где ты и что с тобой. Мы все часто тебя вспоминаем, особенно теперь, когда в цехе возобновилось производство зубного порошка и обмотка электропровода. Расскажу тебе наши новости. Тамара Сланская оказалась в Межиге, в Сангородке. Ее поездка в Княжпогост окончилась вполне для нее благополучно. Но на Рокпас вернуться не удалось, о чем она очень жалеет, так как оказалась, как и ты, бедненькая, в более тяжелых условиях. Мы с ней переписываемся. Муля все хлопочет обо мне, но на этот счет надежды у меня слабые. Не такое сейчас время. А вообще, живем и работаем, как при тебе, все там же. Вот только старик Власов приказал долго жить. Шималович актировали. Паша Шевелева освободилась, уехала в Омск. Вообще многие инвалиды освободились. Сноска. Некоторых, кто был уже совсем не способен работать, отпускали. Но это зависело от статьи, по которой был осужден заключенный. Летом Аля находится еще на Рокпасе. А вот когда ее отправляют в штрафной лагерь, дальше на север, валить лес, установить не удалось. Ее, так же, как и Тамару, вызвали в хитрый домик и также предложили стать стукачкой. Выбор у опера был правильный. Тамара много ездила. Ей много приходилось общаться с людьми. Она привлекала к себе пением. Аля располагала людей своей душевностью, интеллектом, своим необычным обаянием. К ней люди тянулись. Но и на этот раз произошла осечка. Аля наотрез отказалась выполнять порученное ей задание. Ей тоже пригрозили. Сказали, что сгноят в штрафном лагере. И сгноили бы. О пребывании ее на лесоповале в тайге известно очень мало. Можно привести выдержку из одного ее письма, написанного спустя много лет из Туруханска Борису Леонидовичу. Однажды было так. Осенним, беспросветно противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали усталыми ногами с кочку на кочке, тащили опостылевший, но необходимый скарб. И, казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги и дождя, дождя и тайги.